Вся улица замерла, все взоры устремились на нее. Пятеро мужчин, шедших гуськом по тротуару, хором сказали: «Что за вопрос? У нас есть ответ». «Мне надо на гору Синай, срочно!» Раввины встали вокруг нее кружком и заспорили, показывая жестами разные направления. К Софии протиснулся маленький человечек. «Идите за мной, у меня машина, я вас отвезу». Он заспешил к старенькому форду, стоявшему поблизости. Лукас отделился от своего фонарного столба. «Быстрее!» — поторопил их водитель, распахивая дверцы. Надо было сразу сказать, что дело срочное. Лукас и София сели сзади, машина сорвалась с места. Лукас огляделся, прищурился и сказал Софии на ухо: «Давай ляжем на сиденье. Будет глупо, если нас засекут так близко от цели». Софии было не до споров. Лукас сгорбился, она положила голову ему на колени. Водитель посмотрел на них в зеркало заднего вида. Лукас ответил на его удивленный взгляд широкой улыбкой. Машина ехала быстро, распугивая гудками пешеходов. Через полчаса она остановилась у очередного перекрестка. «Вам гору Синай? Получайте». Водитель радостно обернулся. София удивленно выпрямилась, водитель протянул руку. «Уже? Я думала, это гораздо дальше, а оказалось гораздо ближе», — ответил водитель. «Почему вы протягиваете руку?» «Почему?» — он повысил голос. «От Бруклина до Мэдисон-авеню 1470. Это $20, вот почему». София вытаращила глаза. За окном машины громоздился внушительный фасад манхэттенской больницы Маунт-Синай. Лукас вздохнул. «Извини, я не знал, как тебе об этом сказать». Он расплатился с водителем и увел Софию, которая не могла вымолвить ни слова. Она добрела до скамеечки на автобусной остановке и села в полной отропе. «Ты перепутала горы Синай. Схватила ключи от маленького Иерусалима в Нью-Йорке». Он встал перед ней на колени и взял ее руки в свои. «Остановись, София. Им не удалось решить судьбу человечества за 1000 лет, так неужели ты думаешь, что нам удастся это сделать за 7 дней? Завтра в полдень нас разлучат, так не будем же терять ни минуты. Времени у нас совсем мало. Я хорошо знаю город. Позволь, я превращу этот день в наше мгновение вечности». Он помог ей встать, и они пошли по 5-й авеню в сторону Центрального парка. Он привел ее в маленький ресторанчик в Гринвич-Виллидж. Сад за рестораном в это время года пустовал, но они устроили себе там праздничный обед. Потом, на пути в Сохо, они заходили во все магазинчики, 10 раз меняли наряды, оставляя прежние бездомным, бредущим по тротуарам. В 5 часов Софии захотелось дождя. Лукас привел ее на парковку, поставил на середину пандуса и щелкнул зажигалкой под дымоуловителем. После этого они гуляли, взявшись за руки, под ливнем, предназначенным для них одних. Когда сирена оповестила о приближении пожарной машины, они бросились бежать и нашли убежище под огромным воздухообменником, где быстро обсохли. Потом их приютил комплекс кинотеатров. Их не занимало, чем кончаются картины, важны были только начальные кадры. 7 раз меняли они залы, стараясь не рассыпать в коридорах попкорн. Когда они, наконец, вышли на Юнион-сквер, было уже темно. Такси доставило их на угол 57-й стрит, они зашли в большой магазин, работавший допоздна. Лукас выбрал черный смокинг, София — модный костюм. «Баланс по счетам подводится только в конце месяца», — прошептал он ей на ухо, когда ее смутила цена.